Глава 9. Мафия в поте лица. Распутин очень любил черные сухари. «Что русскому человеку надобно?» — рассуждал он. «Ежели у него сухарь есть, того и довольно. Я так полагаю, что каждому солдату по 2 сухаря на день дать, он до Берлина добежит». Программа заманчивая. Дело за исполнением ее. Авторитет черных сухарей в глазах столичного света казался непогрешимым. В самом деле, сухарь не пирожное, его трудно критиковать, ибо он прост, как прост русский солдат. 2 поставщиков сухарей в ставке уже повесили, но Распутин грыз сухари сам и жаловал ими знакомых расфуфыренных дам. «От них вся моя сила», — убежденно заявлял он. Кажется, только Аарон Симонович знал, откуда в столице вдруг объявилась чета баронов Микласов. Он и она. Барон, если он барон, мало что выражал собою, служа лишь бесплатным приложением к своей супруге, если это его супруга. Зато баронесса Миклас — красавица, каких редко встретишь. Дело было поставлено на широкую ногу. Отдельный особняк, швейцары, прислуга, открытый дом, полно гостей. Здесь же и Гришка Распутин, которому Миклас отдалась сразу же, о чем моментально известила Симоновича, сказавшего: «Теперь наши сухари не подгорят». В роскошном особняке Микласов возникла главная база по снабжению героической русской армии черными сухарями. Как это делалось? Настолько просто, что с трудом верится. По утрам в квартиру Распутина набивались просители. Здесь же, руководя приемами, словно гофмаршал высочайшего двора, присутствовал и Симонович, носивший титул секретаря-старца. Распутин выписывал протеции. Писал на клочках бумаги без указания имени просителя, часто даже без подписи. Симонович, через своих агентов, карауливших внизу лестницы, перекупал эти протеции. А в них, как правило, стереотипная фраза: «Милой, дорогой, помоги дамочку, бедная, Распутин». С такой писулькой можешь идти хоть к премьеру. О чем его просить — твое дело. Протеции Распутина сотнями попадали в руки баронессы Миклас. Аферистка проникла к главному интенданту российской армии генералу Дмитрию Савельевичу Шуваеву, вполне порядочному и честному человеку, который был просто ошарашен ее красотой. «Я», — сказала она ему, — «не ради своей выгоды, но душа истрадалась о нуждах фронта. Почему Распутин? Ах, боже мой, у меня и в мыслях ничего дурного не было. Но одна приятельница посоветовала, что для начала лучше всего обратиться к нему». Историк пишет: «Судя по заключенным интендантством многочисленным контрактам на поставку сухарей, можно было заключить, что весь Петербург состоит из одних специалистов по выделке сухарей. Чтобы в этом деле не был виноватым один Симонович, я выдам его сообщника. Это Поберушка. Не стоит описывать всей механики этой аферы. Лишь скажу, что, вычерпав из казны миллионы, мазурики не дали солдату ни одного сухаря. Степан Белецкий, одетый бедненько, в кепочке на голове, но с пипочкой, прошлялся мимо особняка Микласов, сказал швейцару: «Приятель, а пекарь случайно не нужен?» «Нача! Да ведь здесь же сухарная пекарня». «С ума ты сошел, что ли?» — отвечал швейцар. «У нас в доме аж на печек нету-ти. Мои бароны у каминов греются». «А ведь согласно законам подрядчики обязаны указать место изготовления сухарей, то есть пекарни и сушильни для них». Красавица Микласа указала свой особняк. Белецкий говорил жандармскому генералу Климовичу, что дело настолько темное, что лучше его не трогать, ибо хлопот потом не оберешься. «Царское село», — намекнул Климович. «Нет, там не станут заниматься сухарями. Но это одна и та же шайка-лейка, которая всегда найдет поддержку в царском селе. А я вот, знаете, решил навестить салон баронессы Женечки Розен. Тот самый салон, где царят страшные оргии? Эх, если бы только оргии». Они заговорили о массовом производстве в синагогах фальшивых дипломов на звание зубных врачей. Климович спросил: «А не пора ли всем этим дантистам зубы выбить? Осиное гнездо только тронь, навалятся. Но дальше терпеть нельзя, я буду их брать». Белецкий вызвал к себе Манасевича Мануйлова. «Ванечка, ты давно не мазал Гришку в печати? Прошлое забылось, не мешало бы тебе входить в контакт с Распутиным». Манасевич подумал, как это удобнее сделать. «У меня приятель, фоторепортер Оцуп Снарский, которого любит Распутин. Устроим. Но мне Гришку уже не догнать». «Как не догнать? А так. За ним присылают авто из Царского, у которых мощные моторы. Дайте мне Бенц на 8 цилиндров». «У нас в департаменте только 3 машины, способные обгонять царские автомобили. Ладно, игра стоит свеч, дам». К полуночи Белецкий нагрянул в салон Женечки Розен. Адрес Можайская, 39. Никто даже имени у него не спросил, но винца поднесли и кокаинчику дали понюхать. Здесь он увидел за столом полураздетых богинь столичного света и полусвета. В ряд с ними сидели бобры. Тусклые и жирные они посверкивали в потемках перстнями и вставными зубами. Великий князь Дмитрий таскал по комнатам, будто знамя, дамский лифчик на палке, а княгиня Стефания Долгорукая, испанка происхождением, кричала ему на всю квартиру: «Митька, черт, рассупонил!» Белецкого поразило, что возле Борьки Ржевского сидел генерал Беляев по кличке Мертвая Голова, помощник военного министра Поливанова. Ближе к ночи прибыл Распутин, но вел себя очень скованно и все позыркивал на Белецкого, который предложил ему пройтись в туалет, где Степан спустил воду из бачка, чтобы их не могли подслушать. «Скажи, твой сынок помер?» — спросил Распутин. «Умер», — под шум воды отвечал отец. Сердечный разговор велся в грязном нужнике. «Вот видишь, а принял бы ты меня в семье как положено. Я помолился б, и сыночек твой жил бы на радость мамочке. Ефимыч, кончай эту мороку с сухарями. С какими? Я все знаю. И если твой поберушка не прекратит...» «Да он не сухари, он бязевое белье поставляет. И если твоя задрыга, баронесса Микла, сука она! Если хошь, сажай! Слова не скажу». Распутин за неимением иконы перекрестился на водонапорный бачок, который с урчанием наполнялся водою. «Вот тебе крест святой, говорю тебе истину, копейки ломаной из сухарей не имел». Гришка не врал. Его именем только прикрывались, а сухарная панама обогащала других. Связанный с подпольем мафии, он имел совсем другие источники доходов, о которых Белецкий не знал. Климович в одну ночь арестовал свыше 200 жуликов, которые при всей ее первобытной местечковой безграмотности имели на руках дипломы дантистов. Возник громкий по тем временам процесс. Липовых зубодеров приговорили к ссылке в Сибирь на поселение до конца войны. Для Симоновича это было как гром среди ясного неба. Сионисты пребывали в нервном состоянии шухера, обвиняя судей в закоренелом антисемитизме. Симонович кинулся к Распутину, а тот сказал, что сделать ничего не может, благо министр юстиции приговор утвердил. «Ты с наших зубодеров навар имел?» «Ну, имел», — сознался Распутин. «Тогда вали министра юстиции, а нового ты из кармана не вынешь». Когда стало известно, что царь вернулся из ставки, они поехали на дачу Вырубовой к завтраку. Передаю слово Симоновичу. Все шло по программе. На завтрак явился также царь со всей семьей. Вырубова была посвящена в наш план и хотела нам помочь. После завтрака она сказала царю: «Симонович также здесь. Он, царь, вышел ко мне и спросил, что ты хочешь?» Скрывая волнение, я сказал, что имею бриллиант в 100 каратов и желаю его продать. Я уже предлагал этот бриллиант царице, но она находит его слишком дорогим. «Я не могу во время войны покупать бриллианты», — ответил он. «Ты, наверное, имеешь другое дело, говори». В этот момент к нам подошел Распутин. «Ты угадал», — сказал он ему. Царь тоже предчувствовал, к чему дело сводилось. «Сколько там евреев?» — спросил он. 200, — ответил Распутин. Я передал царю прошение, которое он просмотрел. «Ах, это зубодеры», — начал он, — «но министр юстиции слышать не хочет об их помиловании». Распутин ударил кулаком по столу и вскричал: «Как он смеет не повиноваться тебе?» Дантисты были помилованы. Они устроили денежный сбор, собрали 800 рублей, и на эти деньги была поднесена Распутину соболья шуба. Я же получил от них еврейский медовый пирог, бутылку красного вина и серебряный еврейский кубок. Жрец Макавы, игравший наперекор судьбу, в этом месте так наврал, что читать тошно. Неизвестно, что Степан Белецкий с хохотом рассказывал генералу Климовичу: «Гришка наш уж такой сжег, а тут его облапошили. Симонович содрал с дантистов за помилование 100 000 рублей, а Гришке евреи дали шубу с шапкой. Продешевил. А видел я его вчера на Невском, едет в моторе Вырубовой, довольный такой барин. Но так же работать дальше нельзя!» — в бешенстве заорал Климович. «Беззаконие уже вышло за пределы разума!» Ответ Белецкого был вполне академичен. В этой погоне два главных фактора должны волновать нас. Первый — охрана погони, второй — наблюдение за погонью. Все это затруднено, ибо Гришка не хуже Бориса Савенкова, поднаторел в конспирации, и порой он просто уже неуловим для наблюдения. Сейчас я пристегиваю к нему Манасевича Мануйлова. Распутин же страшно зол на Ваньку. Это не беда. Выпьют, помирятся. Терехов, Свистунов, Попов, Иванов. Филеры наружного наблюдения на площадке внизу лестницы по Гороховой, 64. Им скучно, и на подоконнике с утра до ночи они режутся в подкидного. Был осенний день, в подъезд вошла женщина. «Скажите, где Распутин живет?» «Здесь, третий этаж», — сказали ей. Скоро она спустилась, вся в слезах. «Чего там стряслось?» — спросили филеры. Рассказ женщины документален. «У меня муж прапорщик, ранили его, лежит в лазарете на Серпуховской. Говорят, в Ярославль отправляют. А я здешняя, дети, вот и пришла просить, чтобы не отправляли. Впустила меня какая-то девочка, потом Распутин вышел. Впервые его вижу. И сказал, раздевайся, заходи сюда. Тут сама не знаю, что со мною. Без стыда разделась и пошла. Иду и рассказываю о муже, чтобы не отправляли. А он стал хватать меня и говорит, чтоб легла. Тут я словно очнулась, как треснула его. Он записку свою порвал и говорит, так негоже. На добро добром платят». Старший филер Терехов сказал просительнице. «А что у тебя, мозгов нет? Не знаешь, куда суешься?» «Да я думала, ежели женщина в таком горе, нашла у кого жалости искать». Попов черкнул что-то в блокноте, протянул листок. «Ты вот что», — сказал он. «Сюда больше не ходи, честным бабам здесь не место. У меня свояк в эвакопункте служит. Душа, мужик. Сунь ему завтра бутылку чистого до натурата, он тебе устроит. Спасибо вам, век не забуду». Ушла, а филеры сжались друг к другу, мерзнущие. «Хоть бы убили его, гада, поскорее. Какой год уже хуже собак дрогнем. Сдохни он, так на венок бы ему не пожалели». Старший филер Терехов подул в озябшие ладони. «Убить и мы можем». «Вынь шпалер и крой, пока в барабане пусто не станет. Только в Сибири идти неохота. Я думаю, что он свое отгулял. Пришьют его как миленького и без нас. Вообще-то он зажился. Кто даст папиросу?»